Из анонимной прозы. Каникулы Лили. Она остановилась со вздымающейся грудью, чтобы перевести дыхание. Впервые она ощутила, как тяжело стучит ее сердце. Она не хотела оглядываться, зная, что нереальность всего происходящего скоро себя обнаружит, и все же, впившись глазами в зеленую стену перед ней, лихорадочно отыскивала путь для бегства. Но ничего утешительного впереди не было, как и тогда, когда она только вбежала в этот лабиринт из подстриженного кустарника. Где-то она сделала неправильный поворот, где-то на этой бесконечной тропинке, которая раздваивалась, разветвлялась, множилась, она допустила ошибку и снова была поймана. Она посмотрела на дорогу, по которой прибежала в этот тупик, мысленно измерила свой путь. Есть ли у меня время бежать обратно? И дюжина шагов может изменить дело. Но как только эта мысль пришла ей в голову, что-то мелькнуло белым пятном, и она поняла, что отступать поздно. Ее горло судорожно сжалось, когда это двинулось по направлению к ней, переваливаясь, балансируя крыльями, выгнув шею, покачивая головой, как на длинном стебле, из стороны в сторону, наблюдая за ней. У нее не было сил шевельнуться. В следующий миг лебедь атаковал ее, придавив своей тяжестью и бросив на землю. Он сжал ее мощными крыльями. Пытаясь сбросить его с себя, она открыла рот, чтобы крикнуть, но крик не вырвался из ее груди. Длинная белая шея крепко охватила ее. Она сжала твердое тело обеими руками. Ногти ее вцепились в упругие мускулы. Если бы у нее хватило сил сдавить, задушить его! Она пыталась, но руки ее скользили ниже, и злобная голова, казалось, смеялась над ее усилиями. Ах, это был не смех! Клюв широко открылся, хватая воздух. Она продолжала сжимать, чувствуя, что почти лишается разума. Она сжимала до тех пор, пока не почувствовала первое биение, которое как электрический ток прошло по ее рукам. И вдруг она перестала биться. В конце концов, это же лебедь! Напрягаясь, она выгнула свое тело, и молочно-белая сперма брызнула в пах горячей струей. В то же время она увидела, как огромный член таял и опадал на ее глазах. Последним видением его исчезающей силы были медленно падавшие, как жемчужины, капли. Лили внезапно проснулась. Пижама завернулась вокруг ее талии. Она со вздохом откинула одеяло и очутилась в спальне, залитой солнечным светом. Этот сон она пережила, как будто наяву. Он несколько утомил ее, но и возбудил в то же время. Еще не вполне проснувшись, она потрогала свои груди, поиграла с ними, описывая пальцем круги вокруг сосков, которые напряглись, оттопырив шелковую ткань пижамы. Затем она скользнула руками вниз, как бы проверяя свое тело. Бока ее покрылись гусиной кожей, когда она провела от ребер к бедрам, скользнула по ним и прижала ладонью низ живота. Полностью отрешившись от окружающего, она закрыла глаза и сунула руку под эластичную ткань трусов. Кончики ее пальцев почувствовали нетерпеливо напряженный клитор, и она начала водить пальцем по маленькому надувшемуся шарику. Каждое поглаживание вызывало приятное, щекочущее чувство, каким-то наслаждением отдававшееся во всем теле. Сквозь пальцы проступила влага, и она ощутила резкий запах, возбудивший ее еще больше. Когда волна наслаждения стала охватывать ее все сильнее, она вдруг отдернула руку, спрыгнула с кровати, тихонько мурлыкая сама себе. И в этот момент самым лучшим было принять душ. Лили встала под прохладные брызги и почувствовала облегчение во всем теле. Окно было распахнуто, и свежий дрожащий воздух нес дыхание моря, находившегося в 100 ярдах от бунгало. Было прекрасное калифорнийское утро. Закутавшись в огромную турецкую шаль, она думала о том, как проведет каникулярный месяц с Жанет. Трудно было поверить этой восхитительной идее. Нет больше необходимости, напившись кофе в 6 утра, бежать на студию и говорить до 7. Нет больше ругающегося директора и всяких дел. Сколько же у нее этих дел? Иногда переделываешь несколько раз, и на это уходит уйма времени. Износ нервов под светом софитов день за днем. Но она понимает, что значит работать, и рада иметь работу, принимая участие в постановке и мечтая попасть на сцену. Важно начать, а там она добьется своего любой ценой. Этот свободный месяц ее, и сейчас она может забыть обо всем на свете и отдаться полностью отдыху, наслаждаясь им со своей подругой Жанет Унем в уютном маленьком домике на побережье. Отлично! Повернувшись к большому зеркалу, отражавшему ее в полный рост, Лили рассматривала себя. Если девушка надеется попасть когда-нибудь в Голливуд, она не должна пренебрегать своей внешностью и ее основным профессиональным козырем. У нее могут быть свои насущные потребности, она должна заботиться о родителях. Ее большие черные глаза, доставшиеся в наследство от отца, были необычайно широко расставлены. Мягкими ресницами ее наградила мать-итальянка. Тело Лили было пропорциональным, гибким, отливало янтарным цветом и казалось загорелым. Повернувшись боком, она могла любоваться каскадом волнистых черных волос, не спадающих на ее плечи и мягко касающихся ее спины. Кокетливо улыбаясь, она коснулась полных слегка пухлых губ и, легко проводя по ним, скользнула по высокой груди и гладкому животу, по своим широким бедрам, покрытым персиковым пушком. Ее пышный зад плавным загибом возвышался над стройными ногами. Каждая часть ее тела была совершенна. Она улыбалась, что-то вспоминая. Она хорошо знала, что у многих мужчин закапала в штаны, если бы она прошлась по бульвару Сансит в обтягивающей бедра юбке. Она любила замечать взгляды, которые на нее бросали мужчины, жадные, раздевающие. В такие моменты она для смеха делала движение рукой, как бы разглаживая юбку, и этот маневр еще больше подчеркивал ее выпуклости. Если в это время она бросала взор в сторону мужчины, наблюдавшего за ней, она всегда замечала, что брюки его вздувались спереди прежде, чем он успевал скрыть это. Она была убеждена в этом. Отец ее был испанцем по крови, и она восприняла от него горячий образ мыслей. Испанская кровь придавала ей испанский дух. Пожав плечами на собственные мысли, она начала растирать себя полотенцем. Она решила начать свой день с завтрака на воздухе, потом выкупаться и поваляться на берегу, загорая. А вечером... Тут ее размышление прервал телефон. Она бросила полотенце и проскакала по комнате к телефону. «Hello, Лили, это Джейн. Надеюсь, что не разбудила тебя?» «Вовсе нет, милочка. Я уже вылезла из-под душа». «А-а», — сказала девушка и, помедлив немного, продолжала. «Послушай, Лили, я беспокою тебя, но я попала в переплет. Ты помнишь, я говорила тебе о том, что все учителя делают к празднику украшения для школы и что я должна после занятий с учениками помогать разрисовывать помещение? Так вот, мистер Рейнс пригласил меня в контору и спросил, не могу ли я заняться подготовкой пикника в Золотом парке. Проклятие! Я не могла отказаться. Но в то же время я назначена ответственной за подготовку школы, и меня беспокоит, что ученики не знают, как украшать помещение. Тут мне пришла идея. Может быть, ты заменишь меня в школе? Лили уже догадалась, что день окончится впустую. Возвращаться в город было уже поздно, но проводить здесь целый день... Может, подруга специально пригласила ее сюда? — Ну, ладно, я приду, — сказала она бодро, скорее сама для себя. На другом конце провода, кажется, вздохнули с облегчением. — Честное слово, Лили, я от всего сердца прошу тебя. Это мне очень необходимо, меня совсем завалили всякими делами. И ты знаешь, как в последнюю минуту все запутывается. Слава богу, что день окончания празднуется один раз в год. Будь добра, помоги мне, и я обещаю сделать для тебя что-нибудь. Брось, Джейн, я действительно об этом не думаю. Я обернусь часа через 3, если все будет в порядке. Ну и чудесно. Я попрошу одного парня помочь тебе. О, я совсем забыла. Ларри обещал зайти за мной пообедать после работы. Не вздумай там чего-нибудь. Ее голос стал жеманным. «Все в порядке, милочка», — Лили улыбнулась. «Я сделаю все так, как надо. И если этот малый попросит развеселить его, можешь быть уверена, что сходу он меня не получит». Джейн рассмеялась в трубку. «Не беспокойся. Он, как все мужчины, несколько самонадеян. Но это ему идет. Увижу вас попозже». «Отлично», — сказала Лили и повесила трубку.